Глава 4. Складской комплекс компании «Центр медпереработка». Москва. Проектируемый проезд. 1 августа. Среда. 0:36. «Васильевич, справа, справа!» – истерично заорал Витек, заметив выбегающего из коридора охранника. Старик резко остановился, развернулся к противнику, и из его глаз вылетела короткая молния. Раздался пронзительный, полный боли крик, и охранник, так и не успевший поднять автомат, рухнул на пол. Его грудь была разворочена огненной стрелой. «Какого ты орешь, скотина?» — рявкнул Васильевич на молодого. «Сам не мог стрельнуть!» «Я не успел!» — плаксиво ответил Витек, стараясь не смотреть на обожженный труп. «Не успел, твою...» Старик презрительно сплюнул и прищурился. Его лишенные белков и зрачков глаза сияли агрессивным золотым светом. «Сопляк! Проклятый старикашка! Идиот!» Витек уныло вздохнул. «И черт меня дернул с вами связаться! Теперь все ляжем!» Ведь все было так хорошо. Бесплатная жратва, чистая одежда, халявная ханка. А то, что не выпускали никуда, так это ерунда. Ну и что, что не выпускали? В КПЗ, что ли, никогда не сидели? Нет. Витек был положительно доволен своим существованием на фабрике. Пусть эти очкарики испытывают на нем свою химию. Пусть. Главное, что кормят и не бьют. А что на воле? Опять по вокзалам шакалить. Но Витек был одинок в своей радости. Хомяк, а особенно Васильич, упорно рвались на свободу и воспользовались первой же подвернувшейся возможностью. Вот и доигрались. Вырвались и даже заблудились в бесконечных коридорах фабрики. Сначала беглецы держались вместе, но во время первой стычки с охраной хомяк, отсеченный автоматными очередями, скрылся в каком-то боковом коридоре, и теперь их было только двое. Витек злобно посмотрел на сутулую спину старика. «А может, того, замочить его и сдаться? Может, тогда не убьют?» Внутри молодого человека, словно услышав его желание, забурлила мощная неведомая сила. Каждая клеточка организма завибрировала, готовясь отдать часть энергии, а перед глазами поплыла тончайшая золотистая пелена. «Хочу огненный шар!» Витек видел, как такую штуку делал хомяк. Круглый, пылающий, размером с футбольный мяч, шар взрывался с оглушительным грохотом, сметая все на своем пути, как граната. Молодой человек был уверен, что сможет повторить этот фокус. Глаза ведь у него тоже стали золотыми, как и у сокамерников. «Взорву ему голову», — решил Витек, с ненавистью глядя в спину старика. «И сдамся». Молодой человек остановился и, чувствуя, как откуда-то из глубин организма начинают подниматься плотные золотые волны, протянул вперед руки. Между пальцами озорно запрыгали огненные искорки, быстро слипающийся в пылающий шар. Его горячее дыхание обжигало лицо Витька, но при этом руки, как ни странно, не чувствовали огня. Не чувствовали ничего, кроме потоков энергии, вылетающих прямо через кожу. «Все», — решил молодой, когда огненный шар достиг размеров гандбольного мяча. «В голову!» Пылающий снаряд с визгом слетел с его рук и устремился к Васильичу. Но в этот момент из дверей пожарной лестницы в коридор вынырнули два рослых охранника, и старик резко пригнулся. «Шухер!» Витек, на губах которого еще играла кривая ухмылка, с ужасом увидел, как созданный им шар вырывается прямо между автоматчиками, превращая их головы в разбитые вазы, фонтанирующие кровью и мозгами. «Пропал!» «Молодец, Витек!» Васильич, так и не догадавшись, какая опасность ему угрожала, упрямо пошел по коридору, туда, где по расчетам беглецов должна была находиться дверь на улицу. А Витек, скривившись, свернул в первый же попавшийся проход. Молодой бродяга не хотел покидать фабрику. Не желал расставаться с теплой камерой и бесплатной едой. Не хотел возвращаться на вокзалы и помойки. Он очень хотел договориться, хотел объяснить, что не виноват в случившемся, что... Когда пуля, выпущенная перепуганным охранником, пробила его голову, на лице Витька застыло выражение безмерного удивления. Остались позади крики и выстрелы, испуганные лица и удивленно вытаращенные глаза. И самое главное, остались позади трупы. Сколько? Хомяк не помнил точно. Возможно, четверо, а скорее всего шестеро. Насчет четверых он был уверен. Трое погибли, когда в комнате взорвался огненный шар. А последнего, того, что хотел прыгнуть в окно, прикончил Васильич. Пустил в него молнию из глаз. Но это произошло в самом начале побега, когда они только вырвались из камеры и искали выход на улицу. Дальше все было как в тумане. Стрельба, вопли ярости, вопли боли и плотный автоматный огонь, который заставил беглецов разделиться. Хомяк осторожно приподнялся с земли и огляделся. Никого. «Молния из глаз! Скажи кто-нибудь об этом неделю назад, ни за что бы не поверил. А теперь, само собой разумеющееся, молния из глаз — ерунда. Огненный шар гораздо лучше, мощнее. Сразу можно двоих-троих завалить». Как получались эти молнии и шары, хомяк не знал. Но началось все с Васильича. Точнее, с того самого момента, как он вчера вечером сотворил самый первый маленький огненный шарик, а его глаза запылали тяжелым золотом. Сначала они испугались, хотели даже вызвать охрану, но передумали. Вдруг чего не так, убьют ведь сразу. Тем более, что старик чувствовал себя отлично, а к утру его глаза вернулись в обычное состояние. После утреннего укола вялость, которую испытывал ранее Васильич, овладела Витьком, а чуть позже и самим хомяком. К счастью, сегодня не было предусмотрено никаких тестов, и им удалось спокойно дотянуть до следующего укола. Вечером над заключенными тоже не стали издеваться, сразу дали стим, а не метадон или героин, после которых организм начинал выворачивать наизнанку. Вкололи от души, прямо в камере, и ушли, не обратив внимания на то, как почти сразу же в течение 1-2 минут после приема стима изменились глаза подопытных, как под напором золота исчезали белки и зрачки. Хомяк криво ухмыльнулся. «Наблюдатели хреновы! То каждый чих записывали, а тут...» Послышался шум мотора. Беглец приподнялся и сразу же нырнул обратно. По пустырю медленно ехал джип с включенными фарами. «Они?» «Они! Больше некому!» Встречаться с преследователями сейчас хомяку было не с руки. Несмотря на то, что он не мог видеть цвет своих глаз, беглец чувствовал, что почти исчерпал запас энергии, полученный благодаря инъекции стима. А той силы, которая у него осталась, хватит разве что на самый маленький огненный шарик. «Мне нужен стим!» Следующая мысль вызвала у него холодный пот. «А где я его теперь возьму?» Но думать об этом не хотелось, тем более сейчас. Джип остановился метрах в 30 от беглеца, и преследователи осматривали пустырь при помощи небольшого прожектора. «Да он наверняка уже свалил отсюда!» — подал голос один из охранников. «Не пыхти!» — ответил ему красивый баритон. «Ребята все обложили и, говорят, точно не уходил!» «Это обо мне!» — понял хомяк. «Сейчас они меня найдут!» Что будет дальше, беглец мог себе представить очень отчетливо. «Скольких охранников мы завалили? 4? 6? Хватило бы и одного. Хорошо еще, если просто пристрелят. Без издевательств». Хомяк осторожно попятился назад, и его ладонь нащупала рифленую металлическую поверхность. «Люк! Канализационный люк!» Не веря своему счастью, беглец просунул в отверстие чугунного диска указательный палец. Никогда раньше он не смог бы даже предположить, что сумеет открыть люк вот так, как пивную банку. Но сила, все еще остававшаяся в организме, позволила ему сделать невозможное. Крышка люка, удерживаемая одним единственным пальцем, медленно приподнялась. «Я говорю, заткнись», — осадил напарника баритон. «Да что случилось?» «Вроде скрежет какой-то». Хомяк откинул в сторону тяжеленную крышку в ту самую секунду, как в него уперся луч прожектора. «Вон он!» Беглец отчаянно бросился в спасительную тьму открывшегося лаза. Но прежде чем ему удалось скрыться под землей, тело хомяка прошила автоматная очередь.